Глава 30. Возвращение к жизни. Еще раз оазис матери Анны и первое свидание с нею. Новые аллеи и памятники нашей любви и благодарности на них. Закладка часовни, звучащая радость. Я шел впереди с И, давшим мне свою руку, и не мог видеть всех своих друзей, с которыми провел год в лаборатории владык, как сказал нам с Андреевой владыка-глава. Да, видеть их я не мог, но всем своим сознанием понимал, что внутреннее их состояние такое же, как и мое. Мы точно вновь рождались для жизни. Словно этот год нашего обучения у владык длился столетия, и в эту минуту мы вступали в новую жизнь, отделенная от нашего, сравнительно такого недавнего вчера в оазисе матери Анны, вековым периодом обучения. Не то чтобы в сердце моем не пела радость. Нет, она, конечно, пела, даже гудела на все лады, и чувство горечи, что пришлось покинуть обетованный край, где все насыщено вибрациями божественной силы, нигде, ни в одной тайной складке мыслей не было. Было только трудно приспособиться сейчас даже к этой жизни, светлой, чистой, трудовой и радостной жизни оазиса. Каждый из нас, пропитанный и насквозь пронзенный высочайшими эманациями, шедшими к нам от самих владык мощи и через них, не мог сразу гибко принять в себя излучение людей оазиса, и каждый понял, насколько он стал восприимчив к невидимым вибрациям людей, как болезненно чувствительны стали теперь нервы, и как надо каждому из нас закалиться в своих физических и духовных проводниках, чтобы иметь силу передать все полученное людям и не остаться только хранителями, бесполезными и бездеятельными для окружающих тех великих истин, что были преподаны нам именно для роста и счастья людей. И, казалось, понимал наше состояние лучше нас самих. Держа меня за одну руку, он дал мне в другую руку часть своего золотого пояса, велев шедшему за мной Бронскому привязать к нему свой пояс и протянуть конец его следовавшему за ним Игора. Тот, привязав свой пояс, передал конец его шедшему за ним Ольденкотту и так далее. Последней шла теперь Наталья Владимировна, обронившая где-то пояс, и ей протянул конец своего Грегор, шедший за Василионом. Когда я взял в руки часть пояса и передал конец его Бронскому, я почувствовал, что пояс гудит, напоминая гудение телеграфного провода. И создал нам защитную сеть, и я видел целый сон невидимых помощников, плотной стеной защищавших наши до крайности утонченные физические проводники, еще не получившие должной степени закаленности для новой жизни на Земле и новой на ней деятельности. И шел умышленно какими-то дальними удлиненными дорожками, которых мне казалось год назад и совсем не было, чтобы наша несколько болезненная восприимчивость поулеглась. Он давал нам время, каждому по-своему, овладеть собою и привести в повиновение свой организм, и для этого выбирал самый дальний путь. Теперь, идя за И, я отчетливо понял, что все дорожки, по которым мы сейчас шли, были недавно обработанным куском пустыни. Зелень была хотя и мощная, но по сравнению с могучими деревьями старого оазиса матери Анны, эти деревья можно было назвать ивовыми кустами. Да и большой участок стены, хотя он и цвел, был много ниже, не так плотен, имел сучки на своих стволах, не черные, как старая стена, а ярко-розовые, что делало молодую часть зеленой стены особенно красивой. Когда мы подошли вплотную к новому участку стены, то увидели в ней широкие ворота-арку. Войдя в них, мы попали на прелестный островок, окруженный широким рвом с водой. На нем блистал совершенно очаровательный, чистый белый домик из пальмового дерева, красиво обвитый цветами. Всюду были разбиты клумбы. Мы попали в море цветов, и мне, отвыкшему за это время от этого очарования земли, было не только радостно. Мне хотелось лечь в эти цветы, обнять их и благодарить всех тех, кто трудился, обрабатывая мертвый песок, чтобы встретить нас таким ярким, живым проявлением любви и красоты. И молча подводил нас к домику, и на пороге его первым человеческим существом, приветствовавшим нас своими объятиями в оазисе, был Есса. Не надо было слов, чтобы понять радость свидания Ессы с нами, как и ему не нужны были слова о нашем счастье видеть его, но удивление, мое и всеобщее, вылилось громким «Ах!», когда мы разглядели близко Ессу. Есса не только сиял радостью и миром, которые составляли его всегдашние отличительные черты, он сиял свежестью, молодостью и красотой, которые никогда не были ему свойственны. И я, сохранивший в памяти тот образ Ессы, перед которым я год назад горько рыдал, считая моего друга умершим, был особенно поражен и обрадован. Есса данного момента мог оспаривать у Бронского привилегии молодости и свежести. И ввел нас в дом, указав каждому его комнату, сказал, что Есса поможет нам умыться, переодеться и позавтракать, велел нам отдохнуть и быть готовыми через 2 часа, когда он за нами вернется и поведет нас к матери Анне. Милый Есса все так же усердно помог нам, мужчинам, своим массажом в воде, после которого каждый из нас почувствовал себя много крепче. Одной Наталье Владимировне пришлось справляться самой, но на этот раз не проявилось ни одного намека на раздражение, как будто оно никогда не было ей свойственно. Позавтракав молоком и хлебом, что после пищи Владык показалось нам тяжелым и чрезмерно сытным, мы спешили разойтись по своим комнатам. Каждому хотелось начать свое новое вхождение в труд и новое единение с людьми в полной сосредоточенности и самообладании. Оставшись один, я прижал к груди сияющий камень Владыки Главы и дивный цветок Великой Матери. Я молил ее о помощи в том величайшем деле, которым она приветствовала меня в первую минуту возврата к жизни серого дня, когда я покинул лабораторию Владык. Я повторил ее слова, первые слова жизни, приветствовавшие мой возврат к обычному труду земли. «Теперь пойди в часовню скорби и принеси туда цветок моей радости и утешения. Во встречах серого дня важно не слово человеческой философии, важно слово мира и утешения, чтобы мог человек отыскать в себе путь ко мне. Я не судьба, я не предопределение, я не неизбежная карма, я свет в человеке, его радость. Ко мне нет путей через помощь других, но только через мир в самом себе». Этот привет Великой Матери точно выгравировался в моем сознании. Он врезался заветом жизни мне в сердце. Я понял, почувствовал его как творческое движение моего сердца по предстоящей мне веренице дней. Я принял и благословил божественное указание в начинающейся снова живой галерее человеческих встреч. Все, чему обучили меня владыки, все новые силы и знания – все вело к этому выводу, к этому священному завету, укладывавшемуся в столь немногие слова «любя, побеждай», которые прошептал я, благоговейно приложив губы к цветку и камню, и в тот же миг услышал зов возвращающегося за нами И. Через некоторое время, когда все мы собрались на крылечке дома, И обратился к нам с несколькими ободряющими словами и, заканчивая свою ласковую речь, прибавил: «Мы не будем долго задерживаться здесь, в оазисе Матери Анны. Это место Вселенной находится под особым покровительством высших сил. И живущие здесь идут все без исключения по ступеням милосердия, то есть под непосредственным наблюдением высоких членов Светлого Братства, передающих всем обитателям оазиса свет вечного и его прямую помощь. Ни одному из вас не было назначено задача и труда здесь, но каждый из вас получит задание в общине Раданды. Поспешим же туда, и да поможет вам Великая Мать в выполнении ваших задач. Даже здесь, в этой обители чистоты, в этом избранном месте, вам было тяжко жить и дышать в первые минуты перехода из великого мира владык мощи и места сотрудничества силы света с представителями Земли. В эти короткие дни своего пребывания здесь ищите в себе все способы закалиться и войти в полное равновесие, так как полное самообладание уже составляет основу ваших организмов. Не думайте, что, добившись однажды и навсегда полного самообладания, можно на этом успокоиться хотя бы на короткое время. Никакое полное самообладание не защитит человеческий организм от возможности быть потрясенным теми или иными событиями, если хотя бы на одну минуту дух человека разъединился с тем, кого живым и мощным он носит в себе. Именно это и случилось со всеми вами. Каждый из вас думал о том счастье, что покидал, а не о том сверхсчастье, куда шел. Беспредельное мужество и радость нужны гонцам вечного, чтобы выполнить его задание на земле. И эти силы мужества и радости, независимо от величины и значительности задания, необходимы каждому гонцу. Ибо в каждом человеке, которому дается задача, скрывается и особая новая сила. Жить, действовать и творить в ней человек может только в том случае, когда забыл о себе, забыл о возможности печалиться, покидая те или иные места, но зная только одно – в мужественной радости нести свет и пролить его в данном ему поручении, в том месте, времени и форме, что ему указаны. Если бы вы до конца были полны именно такой верностью, ни одному из вас встречные вибрации людей не были бы тяжелы. Они не ощущались бы вами, так как вы строили бы защитную сеть вместе со всеми вам покровительствующими невидимыми помощниками, а не нарушали бы ее мыслями личного характера. Из этого урока поймите, как многого вам надо еще достигать в себе, чтобы приступить к задачам, данным вам вечным. Пока вы не знали имени великого Творца Земли, орбита ваших действий позволяла вам отдыхать, выражаясь вульгарно, от небесного света. Теперь для вас нет возможности жить в том состоянии бездеятельности, что люди зовут отдыхом. Отдых ваш только там, где идет сотрудничество ваше со всем светлым братством, с его главою, Санат Кумарой. Врежьте в сердца и сознание этот свет величайшего. Встречайте и провожайте день труда, призывая это имя, ибо знаете ныне, что только пред ним начинается и кончается ваш серый день труда, только с ним сохраняется, растет и развивается сила. Учтите заботу милосердия о вас. Ни одному из вас не поручено дело в оазисе. Всемилостивый он заботился о вас, думал о вашем состоянии, мире, физическом и духовном моменте творчества и дал вам поручение, так, чтобы вы имели возможность привести все новые силы к равновесию и могли действовать успешно. Унесите вечную память об этом милосердии, всегда встречая людей, оказывая им помощь или давая им для них переданные вам блага и знания. Умейте приготовить в их душах почву, на которой может быть понято передаваемое вами. Первая забота о человеке, если он поручен вам, суметь стать в его положение и не превысить его возможностей в передаваемом ему поручении. Твердо помните, не как теорию, а как практику ежедневного труда, может, не значит будет. Каждый раз, где вы подумали сначала о себе, то есть сказали себе, как трудно продвинуть в массы эти понимания, вы уже раскрыли щель в защитной сети и наполовину уменьшили успех предпринятого дела. Начиная день, как начиная и любое дело, помните лишь одно сияющее имя, пославшее вас к владыкам мощи и посылающее вас в толпу людей. Как драгоценный караван идите через пустыню и несите в сердце чашу Бога, полную его света. Расплескать каплю огня, не приготовив предварительно костра, где он мог бы запылать, равносильно евангельской истине, метанию бисера без смысла и без пользы. В эти короткие дни пребывания здесь оцените встречу, оказанную вам милосердием. В доме, куда вы вошли, никто не жил. По острову, где вы проживете немного дней, ничьи ноги, кроме Иссы, не ходили. Оцените и поймите эту заботу о вас, не как о тех или иных личностях, но каждый раз, как будете встречать людей, имеющих те или иные поручения светлых сил, отдавайте им все внимание, стремитесь устроить их внешнюю судьбу так, чтобы им поданное поручение могло быть выполнено с наибольшей пользой и смыслом для людей. Для вас, гонцов неба, нет никакого разделения времени и пространства. Для вас есть только та жизнь, в которой куется вечное, вне зависимости от времени и пространства. Нет для вас человека как внешнего или внутреннего облика. Есть только человек – путь, и каждый путь вами оберегаем, ибо вы – мосты, через которые текут любовь, помощь и знания Санат-Кумары к людям Земли.